как будто совесть, незваный гость, допустный собеседник, взаимодавец грубый, которую пробуждал Достоевский в читателе, не бывает жестока. Недаром тонкий ценитель его дарования Вогюэ называет его собирателем русского сердца, умевшим окунуться в скорбь жизни. Де Вогюэ, 1848-1910 годы. Французский писатель и критик. Известен работами о русской литературе. Его книга «Русский роман» 1886 год явилась источником ложных и косных представлений о России и ее культуре. Эта скорбь чувствуется даже в названиях его произведений «Мертвый дом», «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные», «Бедные люди», «Записки из подполья» и так далее. И в его языке, тревожном, неровном, страстном, напоминающем перебой больного сердца, и, наконец, в частом возвращении к одним и тем же картинам, заставляющим вспомнить слова поэта: «О память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной». Нужно ли говорить о смелости созданных им образов, о глубоком сомнении веры, о переходах от описаний умиляющих душевных проявлений к изображению страстей и пороков в их крайнем разделе? Причем он идет к павшим, погрязшим и несчастным чувством жалости, не брезгая ими и не гнушаясь, а не разглядывая их, как это иногда делается в современной билетристике, с холодным любопытством в увеличительное стекло. В январе 1856 года, с которым познакомился еще в Москве, во время моего студенчества, когда он посещал небольшой кружок студентов Петербургского университета, перешедших в Москву после закрытия последнего и группировавшихся вокруг филолога Куликова, милого, доброго и разностороннего человека. Майков Аполлон Николаевич, 1821-1897 годы, русский поэт. Лагерь защитников чистого искусства, выступал против революционно-демократической поэзии. Занятые лекциями и даванием уроков, мы собирались обыкновенно по субботам и засиживались до поздней ночи в оживленной беседе о всяких злобах дня. Никого из девяти членов этого кружка, кроме меня, нет уже в живых. Бывая в Москве, Майков любил заходить пить скромный студенческий чай на наши субботние сборища и охотно читал свои новые, совершенно непечатанные произведения. Так, между прочим, нам пришлось слышать в его мастерском и одушевленном чтении «Смерть Люция», первоначальную редакцию, которая оставляет далеко за собой позднейшую. Майков встретил меня под впечатлением прочитанной только что вышедшей первой части «Преступления и наказания». «Послушайте, — сказал он мне, — что я вам прочту? Это нечто удивительное». Он прочел мне знаменитый рассказ Мармеладова в питейном заведении, а затем отдал мне на несколько дней и самую книжку. До сих пор, по прошествии стольких лет, при воспоминании о первом знакомстве с этим произведением оживает во мне испытанное тогда ничем не затемненное и неизменное чувство восторженного умиления, вынесенного из знакомства с этой трогательной вещью. Великий художник с первых слов захватывает в ней своего читателя, ведет его по ступеням всякого рода падений и заставит его перестрадать их в душе, мирит его, в конце концов, с пастью, которых сквозь приходящую оболочку порочного, преступного человека сквозят нарисованный с любовью и горячей верой.